Москва. Проектируемый проезд. 1 августа. Среда. 22:04. «Значит, здесь?» — усмехнулся Кортес, разглядывая металлические ворота. «Любопытно. В базе данных налоговой полиции, последнее обновление сделано 3 дня назад, Тигратком внимательно следил за тем, чтобы у жителей тайного города были самые свежие сведения обо всем. Оказалась весьма подробная информация на компанию «Центр медпереработка». Наемник узнал местонахождение ее центрального офиса и филиалов в крупнейших городах России. Мельком просмотрел официальный балансовый отчет фирмы за минувший год, список деловых партнеров и перечень промышленных предприятий, вырабатывающих фармакологическую продукцию. На этом с надводной частью «Центр медпереработки» было покончено. Гораздо больше Кортеса заинтересовала информация о принадлежащем фирме громадном складском комплексе на проектируемом проезде и о том, кто ее возглавляет. Председателем совета директоров «Центр медпереработки» являлся некий Езос Раймондович Красаулос. Тут же были переведены адреса, принадлежащие Красаулосу недвижимости, марки и номера автомобилей, номера телефонов, в том числе мобильного. За скромную дополнительную плату Тигратком предоставлял услуги по определению местонахождения мобильного телефона. Наемник запустил программу поиска, с его счета автоматически списалась небольшая сумма и ввел номер Красаулоса. В правом верхнем углу экрана появилось окошко. «Пожалуйста, подождите 30 секунд». Сканеры Тигратком принялись ощупывать Москву и область. Кортес потянулся и набрал на телефоне номер. «Сантьяго, это я». «Есть новости?» «Вы не могли бы мне сказать, где осы обнаружили пропитанного золотым корнем чела?» «В окрестностях Южного порта», чуть помедлив, ответил Сантьяго. «Если надо, я могу затребовать точные координаты». «В этом нет необходимости, комиссар», — улыбнулся наемник. «Я вычислил местонахождение фабрики. Она находится на проектируемом проезде на складах компании «Центр медпереработка». Разработал СТИМ. Геннадий Прокопьевич Монастырев. В настоящий момент он, судя по всему, именно там». «Блестящая работа, Кортес. Гонорар за контракт будет немедленно переведен на ваш счет». «Всегда пожалуйста». Наемник посмотрел на результаты поиска мобильного телефона Красаулоса. «Директор Центра медпереработки сейчас в своем загородном доме. Вы не будете против, если его навестят мои ребята, Ихваны?» «Мысль хорошая», — протянул Сантьяго. «Но есть одна деталь». «Да». «Я обещал голову владельца фабрики нашим друзьям из полиции, и желательно, чтобы эта голова могла отвечать на вопросы. Ее будут судить. В этой же голове может содержаться информация по Стиму. Кто-то должен ей объяснить, что об этом надо забыть». «Логично», — согласился комиссар. «Сделаем так. Пусть Хваны и ваши компаньоны подождут моего друга из полиции у дома этого...» «Фамилия директора Красаулос». «Неважно. Пусть они встретятся с полицейским и уже на месте решат, как лучше поступить». «А ваш друг?» «Он полностью в курсе происходящего». «Окей». «Вы проследите за фабрикой до моего приезда?» «Разумеется, комиссар». Кортес помолчал. «Я как раз собирался просить вас о небольшом одолжении». «Каком?» «Расскажу, когда вы подъедете». Цитадель. Штаб-квартира Великого дома Нафь. Москва. Ленинградский проспект. 1 августа. Среда. 22:12. Тьма, наполнявшая кабинет князя Темного двора, была совершенной. В ее вязком облаке терялось все – свет, звук, время. Она растворяла их в себе, подчиняла, и, казалось, в этом мире не найдется ничего более черного, более мрачного, чем этот непроницаемый сироп. Но плащ князя выделялся темным пятном даже во всепоглощающем мраке. Повелитель Нави скромно сидел в простом деревянном кресле, устало возложив руки на подлокотники, Его лицо по обыкновению скрывал капюшон плаща. Вся поза князя говорила о глубокой задумчивости. И даже когда сумрачное облако кабинета разрезал белый костюм комиссара, владыка темного двора не счел нужным хоть как-то обозначить, что заметил вторжение. Впрочем, Сантьяго не обратил особого внимания на состояние повелителя. «Мы знаем, где находится фабрика», — сообщил комиссар. Низко надвинутый капюшон остался недвижим. «Знаем, кто разработал синтез золотого корня и кто оплачивал производство. Знаем, где они находятся в настоящее время». Князь недовольно шевельнул рукой. «Ты помешал моим размышлениям». «Додумайте в следующий раз». «Ты хочешь, чтобы я тебя похвалил?» «Нет, я...» «Ты уже подумал, как выведешь на фабрику остальные великие дома?» «События благоприятствуют нашим замыслам, князь. Мне только что сообщили, что Милана, воевода дружины дочерей Журавля, находится в районе станции метро Юго-Западная». «Что она там делает?» «В этом месте собираются наркоторговцы». «Наркотики?» Капюшон качнулся. «Люди узнали о Стиме». «Мои аналитики уверены в этом», — подтвердил Сантьяго. «Зеленый дом узнал о Стиме и ни с кем не поделился этой новостью». Князь подпер голову рукой. «Они тоже хотят оседлать тигра». «Как мы и предполагали». «А что орден?» «Уверен, рыцари не оставили без внимания подозрительную активность зеленых в своем секторе. За Миланой наверняка следят». «Значит, великие дома появятся на фабрике в самое ближайшее время». «По моим оценкам, в течение часа». «Ктулху?» «Он сумел захватить одного из драгдилеров. Его присутствие на фабрике гарантировано». «Хорошо». Повелитель Нави помолчал. «Ты уже продумал план действий?» «Полностью. Ни один великий дом не сможет понять, насколько полно мы контролируем ситуацию».